Глава 12. В своем предостережении охотник оказался прав. К тому времени, когда был готов завтрак, в желудке мало-помалу, сперва незаметно, скопилась острая горечь при каждом глотке серебряной воды, норовившая выскользнуть наружу. Весьма умело зашитые порезы дергала под повязкой болью, едва ли менее сильной, чем прежде, отдающейся в мозгу и взрывающей перед глазами сотни цветных осколков. Звон снова водворился в голове, трещавший, словно перегревшийся глиняный жбан. Исходство еще более усиливал постепенно, но все более явно разгорающийся жар. Напротив Ваналина и Бруно, за обе щеки уплетающих поданную им снедь, Курт сидел понуро, подперев голову рукой и стараясь без нужды не шевелиться. По каждой мышце тела расползалась глухая ломота, точно вчерашний день был целиком проведен на плацу под надзором неумолимого истязателя-инструктора. «Когда я буду в состоянии жить?» — уточнил Курт и поморщился от звука собственного голоса, ударившего в виски и лоб. Охотник передернул плечами. «Сложно сказать. По опыту должен бы через полдня. Хотя ты, я смотрю, парень крепкий. Обыкновенно всех выворачивает наизнанку, да и лежат в лёжку. Ты, быть может, очувствуешься часа через три. Останешься здесь. Твой помощник пусть будет при тебе. Если сейчас кто-то захочет сделать так, чтобы тебя не стало, ты активно возразить будешь попросту не способен. В телеге этого проповедника пойдем мы с бродячим воякой в охране и Карл с Феликсом-носильщиками». «Спорить не стану», — согласился Курт, отпивая очередной глоток мерзко теплой воды и сжал губы, пережидая новый приступ тошноты. «Толку с меня чуть. Я бы взял и маменького сынка. Все же лишние руки», — проговорил Ваналин неспешно, пристально глядя на то, как Хагнар, в две минуты изничтоживший принесенное ему кушанье, поднимается вслед за матерью по лестнице. «Сегодня, вам не кажется, он как-то разом выздоровел, не потеет, со стула как прежде не падает, грудь не хрипит?» «Тоже крепкий парень», — отозвался Бруно. «В его возрасте болезни или валят всерьез, или проходят быстро. Кроме того, я оплатил Альфреду печь, и сегодня он впервые спал в теплой комнате». «Может быть, может быть», — отстраненно согласился охотник, отодвигая от себя опустошенную тарелку и неспешно поднялся. «Что-то не так?» — не слишком удачно скрывая настороженность, уточнил Бруно. Иваналин неопределенно качнул головой. «Не знаю. Прежде чем оставлять вас одних в этой теплой компании, хочу разрешить пару возникших у меня вопросов. Не скажу сейчас каких. Не желаю понапрасну мутить воду. Сперва кое-что проверю». «Что?» «Так скажем, у меня появились некоторые нехорошие подозрения. Скажи вскипятить еще воды. Пускай он пьет, пока назад не полезет. И смени ему повязку». «Повязка подождет», — возразил Курт, когда охотник покинул трапезный зал и, опершись подрагивающей рукой о стол, тяжело поднялся, прислушиваясь к себе и пытаясь понять, насколько он способен держать вертикаль. «Понимаю, что тебе приглянулась Амалия, что парнишка тебе по сердцу, но постарайся не хвататься за оружие без крайней нужды. У меня тоже появилось одно неприятное подозрение». «Неужто он догадался?» — напряженно пробормотал помощник, глядя вслед ушедшему. «Но как?» «Я на его месте догадался бы тоже. А с чего бы нам полагать Яна настолько тупее меня?» «С того, что ты понял, что к чему еще вчера. А у него пока лишь только подозрения. Я обязательно продолжу принимать от тебя лавровые венки», — вздохнул Курт, осторожно двигаясь к лестнице. «Только после. Если сейчас Ян не поднимет шума, и вся эта братья, собравшись кучей, не закончит то, что начал наш мохнатый приятель». «Думаешь, поднимут руку на инквизитора?» «И опустят», — серьезно согласился он, понизив голос, когда на них обернулся Карл Штефан. «Посему будем надеяться, что меня хотя бы не срубит в беспамятство. Если не отбиться, так, быть может, сумею хотя бы отбрехаться. Идем». Ступени лестницы, когда Курт двинулся вперед, показались вдвое выше. Стена, о которую он опирался, словно уплывала из-под ладони в сторону. Горечь в желудке подобралась к самому горлу, и от любого движения по всему телу в голову словно простреливала молния. Лестница все тянулась и тянулась, кажется, становясь все длиннее и длиннее. И заставить тебя поднять ногу для следующего шага было все труднее с каждым мгновением. Ступени кончились, когда из-за поворота коридора донесся испуганный голос Амалии, и громко хлопнула дверь. Зажмурившись, чтобы хоть немного изгнать из головы боль и цветных мошек, Курт приостановился, переводя дыхание, и снова пошел вперед, пытаясь ускорить шаг. «Ну, Бруно, самое время начать молиться», — выговорил он тихо, толкнув створку двери в комнату Хагнеров. Макс застыл у дальней стены, напрягшись, точно перед прыжком. Амалия, бледная, словно снег за окном, неотрывно смотрела на руку Ванали, настоящего у порога. Ладонь охотника лежала на рукояти железного меча, висящего у пояса. «Какого черта ты тут забыл?» — не оборачиваясь, поинтересовался тот, когда помощник, войдя следом, закрыл за спиной дверь. «Ты вообще должен лежать в постели!» «Не думаю, что сейчас самое подходящее для этого время», — возразил Курт, медленно обходя его стороной и шаг за шагом приближаясь к Хагнеру. «Что тут происходит?» Амалия молча сжала губы, пытаясь не заплакать, подняв на него дрожащий взгляд, и Ванарин вздохнул. «Впрочем, может, и хорошо, что ты здесь. Это по твоей части». «Что именно?» — царапая горло каждым звуком, уточнил Курт. Охотник кивнул. «Сейчас все поймешь. Этой ночью, когда все сбежались на шум, эти двое продолжали спать, как убитые. Никто не появился, ни она, ни мальчишка. Потом я решил, проснулись, но не стали выходить, испугались. Но позже, ближе к утру, Мария кое-что мне рассказала. Когда мы выгнали ее снизу, она, понятное дело, тоже испуганная, решила постучаться в комнату к ним. Ей было страшно оставаться одной. И знаешь что? Они не открыли. Не впустили к себе. За дверью просто-напросто была тишина. Если бы они проснулись на стук и не захотели открывать, хоть что-нибудь досказали бы, верно? Так что ж, спали? Никто не сможет продолжать дрыхнуть, когда к тебе в дверь ломится испуганная девица, жаждущая общения. Бывает всякое. «Да?» — усмехнулся Ванален. «Однако сегодня утром, когда мы повстречались с Вервольфом снаружи, когда вернулись, они оба явились уже через минуту, примчались, как на пожар, хотя шума и криков, скажу, было куда меньше. И последнее. Я надеялся постоять под дверью и послушать, о чем будут говорить. После завтрака они ушли как-то уж больно поспешно. Я даже не успел как следует пристроиться. И в первое же мгновение услышал главное. Знаешь, что они стали обсуждать тот час, как только вошли? То, что нельзя навесить на него столько железа незаметно для всех нас». «Вот как», — отметил Курт неопределенно, сделав еще два шага и оказавшись между ним и Хагнером. Охотник нахмурился. «И все? И это все, что может сказать инквизитор при исполнении, узнав, что в соседней с ним комнате обосновался оборотень? Это я слышу от знаменитого молота ведьм? Мальчишка Вервольф, доходит это до тебя? И что же, по-твоему, он делал этой ночью? Откуда мне знать? Бегал под стенами, пытаясь вместе со своими приятелями вломиться внутрь. И для этого, уже будучи внутри, вышел наружу?» «Что-то я тебя не совсем понимаю», — раздраженно бросил Ванален. «Ты сомневаешься в моих выводах или...» Он вдруг запнулся, оборвав самого себя на полуслове, и замер, переводя все более мрачнеющий взгляд с Курта на по-прежнему молча стоящего поодаль Хагнера. «Ах, черт!» — выговорил охотник, наконец отступив на полшага назад. «Поверить не могу». «И долго ты знаешь?» «Этой ночью», — не ответив, сообщил Курт. «Макс был в дальней комнате, той самой, из окна которой мы с Бруно обороняли запасную дверь. Он провел там все время, с вечера до утра, и никакого отношения к происходившему не имел». «Давно ты знаешь?» — повысил голос Ванален. Он вздохнул. «Со вчерашнего дня». «Невероятно!» — засмеялся охотник нервно. «Просто невероятно! Ты знал, что среди нас звери молчал? «Да что здесь? Все с копом с ума посходили!» «Присядь», — предложил Курт, кивнув на табурет у стола, отчего комната перед глазами едва не опрокинулась вниз потолком. «К черту!» — отрезал Ван Ален, сжав лежащую на рукояти ладонь в кулак. «А ты лучше отойди. Не знаю, что сейчас творится в твоих мозгах, но, боюсь, в твоей неспокойной жизни по голове тебе доставалось слишком часто». «Мастер Гессе...» «Все будет хорошо, Амалия», — успокаивающе отозвался Курт. «Ян, не пари горячку!» — начал помощник, и Ван Ален рявкнул, не оборачиваясь. «А ты заглохни!» «Помолчи, Бруно», — согласился Курт, продолжая стоять на месте. «А ты не пари горячку». «Он тварь!» — произнес охотник с расстановкой, словно втолковывая некую прописную истину неразумному ребенку. «Зверь! Я вижу человека. Однако этой ночью, как я понимаю, не видел. Спорить не стану». «Тогда почему ты... Какого черта? Присядь!» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Повторил он, и Ван Ален снова потребовал, не убирая ладони с рукояти. «Отойди!» «Я стою между ним и тобой», — заметил Курт, стараясь не кривиться от режущей боли в голове и тошноты, подступающей к горлу все назойливее. «Как полагаешь, это потому, что по первой же твоей просьбе я скажу «Ах да, конечно», и уйду?» «Уйдешь», — подтвердил охотник. И когда Бруно, стоящий у двери, сделал шаг вперед, прикрикнул «Стоять и не рыпаться! Или не посмотрю, что монах! Отойди, мол, от ведьм!» «Нет», — возразил он коротко. «Я все равно пущу зверенышу кровь. Значит, для этого тебе придется пройти сквозь меня. Готов сдохнуть, спасая твари жизнь? Проверь», — предложил Курт, и тот вздохнул. «Да я тебя сейчас плевком перешибу», — почти со страданием произнес Ван Ален. «Ты же на ногах еле стоишь. По-хорошему прошу, уйди с дороги». «И что тогда будет?» — уточнил Курт, по-прежнему не двигаясь. «Убьешь его. Мать поднимет крик. Придется упокоить и ее. Я не позволю тебе это сделать, а значит, надо будет отправить на тот свет и меня. А поскольку в живых останется свидетель твоих славных дел, и моего помощника тоже. Женщина, ребенок, инквизитор и монах. Хороший набор подвигов для истребителя человека-убийц». «Пусть кричит», — согласился охотник. «Чай не оглохну. Ты! Тебе сейчас будет довольно одного тычка, чтобы свалиться и еще долго не подняться. Это даже не засчитают как покушение на инквизитора, когда узнают, в чем было дело. Ну и помощник твой мне в этом случае не помеха и не преграда. Отойди, больше просить не буду». «Так не проси». Ван Ален двинулся вперед, и он шагнул навстречу, пытаясь собрать себя в кулак и впрямь не завалиться от первой же оплеухи. «Да ты шутишь!» — усмехнулся охотник снисходительно, попытавшись отодвинуть его в сторону. Руку со своего плеча Курт сбросил рывком и толкнул противника в грудь, вынуждая отступить. Помятуя о собственной слабости, в этот толчок он попытался вложить как можно больше силы и понял, что недооценил себя, лишь когда тот, пошатнувшись, едва не упал, сделав два шага назад. «Значит, вот так», — констатировал Ван Ален тихо и метнулся вперед. Бруно, попытавшегося напасть со спины, он ударил локтем в ребра. Помощник отлетел назад, не успев развернуться в тесной комнатушке, с грохотом врезавшись спиной в дверь. И Амалия взвизгнула, вжавшись в стену. От удара в голову Курт увернулся, на миг позабыв о дурноте и боли, и лишь вновь взорвавшееся разноцветное созвездие, затмившее взор, помешали ударить в ответ с должной точностью. Правая рука вслепую наткнулась на вязку свитера. Он стиснул пальцы в кулак, ухватившись за толстую шерсть, рванул влево и поддал ладонью вслед, опрокинув охотника на пол. Покачнувшись и едва не повалившись следом, Курт шагнул в сторону, опершись о столешницу дрожащей рукой, плохо видя сквозь цветной туман, как Ван Ален поднимается, глядя на него свирепо и явно готовясь броситься снова. «Хватит, Ян!» — выговорил он тяжело. «Уж кому-кому, а нам с тобой драться глупо. Может, мы, наконец, поговорим?» «Надо же!» — усмехнулся охотник недобро, прижав ладонь к саженной от доски пола щеке, и впрямь двужильный. Поговорим?» «О чем, черт возьми? О чем здесь можно говорить?» «Хороший вопрос», — согласился Курт, стараясь не показать того, что ноги готовы вот-вот подогнуться, а перед глазами, мешая видеть, по-прежнему висит радужная пелена. «Тебе не кажется странным или интересным тот факт, что я с моей репутацией и вдруг прикрываю его? Мне интересно узнать, что происходит. Любопытство хотя бы не одолевает?» «Еще как! И ты, несомненно, все это расскажешь. После. Когда я закончу. А сейчас отойди. В следующий раз буду бить всерьез». «Положим, я отойду», — предположил он. «И что дальше? Вот так просто подойдешь и перережешь ему глотку? Вот так на глазах у его матери убьешь безоружного мальчишку, который не оказывает тебе никакого сопротивления? Брось, Ян. Я бы смог. Ты — нет». «Проверим», — криво улыбнулся Ваналин. «Если у тебя таки поднимется рука», — продолжил Курт уверенно, — «ты знаешь. Уснуть спокойно ты больше не сможешь. Через год, через 10 лет ты будешь это видеть всякий раз, как закроешь глаза. Думать будешь о том, что стал на шаг ближе к истребляемым тобою тварям. Готов стать таким же, как они, Ян? Оно того стоит». Дверь позади него распахнулась от удара, едва не отбросив снова на пол стоящего рядом Бруно, и на пороге возник фон Зайденберг с обнаженным оружием в руке. «Почему крики и шум?» — спросил он и запнулся, увидев оцарапанное лицо охотника. «Что происходит?» «Как вовремя», — заметил Ваналин с неуверенной усмешкой. «Быть может, скажешь им?» «Скажет что?» — уточнил рыцарь, когда Курт не ответил, и охотник подбодрил. «Давай, молот ведьм, гордость конгрегации, скажи». «Вложить камень в чужие руки — это хороший выход, Ян», — отозвался он наконец. «Вот только последствия будут те же самые». «Что тут происходит?» — повторил фон Зайденберг уже настойчивей. Ваналин, помедлив, перевел взгляд на Амалию, на Хагнера, по-прежнему молча и недвижимо стоящего у стены, и, вздохнув, расслабил сжатую в кулак ладонь. «Пусть скажет», — произнес он с подчеркнутой издевкой, — «пусть при всех. В открытую признается в том, что без охотников инквизиция погрязла бы во всевозможной нечисти, и что сами они ни хрена не способны сделать». «Не стану спорить, что ваша помощь весьма существенна», — в том же тоне отозвался Курт. «Существенно? Да вы нам в подметки...» «Господи, вы что, спятили оба?» Зло оборвал его фон Зайденберг, толчком загнав меч обратно в ножны, и развернулся, бросив уже за дверью. «Мальчишки, нашли время!» «Спасибо!» — шепотом вымолвила Амалия, когда дверь за входящим закрылась, и охотник вскинул руку. «Молчи! Благодарить рано, и я еще ничего не решил!» «Полно тебе, Ян!» — с облегчением опустившись на табурет, вздохнул Курт. «Когда ты ворвался сюда, в аффекте и на взводе, быть может, и сделал бы то, о чем после пожалел бы. Но не теперь. То, о чем после явно буду жалеть, я сделал сейчас», — буркнул Ваналин, медленно пройдя к столу и усевшись напротив. «Сядьте», — кивнул он Хагнером и махнул рукой Бруно. «И ты сядь, не маячь у меня за спиной. Как показала практика, это небезопасно». Затем, как оппоненты рассаживаются, он следил, хмуро сдвинув брови, и заговорил снова, выждав несколько мгновений тишины. «Итак, я слушаю. Почему инквизитор не просто попустил существование твари по соседству, но и защищает ее?» «Non est inventus, corpus delicti», — пояснил Курт, опираясь о стол локтем и прижимая ладонь к трещащему лбу. «Не найден состав преступления. Латинский». «Убивать же за слишком высокий рост, прыщ на носу или излишнюю мохнатость не в правилах конгрегации». «Он никого еще не тронул», — начала Амалия. И Ваналин снова воспрещающе поднял руку, оборвав. «Ты лучше молчи. Просто сиди и молчи, пока не спросят, не провоцируй. А тебе, молот ведьм, я замечу, что основное слово здесь «еще». Для начала это не доказано. Но даже если допустить, что парень до сих пор не запустил ни в кого зубы, это не означает, что он не сделает этого впредь. Да о чем я вообще? Он это просто сделает». Сегодня или завтра, или через год, но это будет. «Почему ты так уверен?» – пожал плечами Курт. «До сих пор слабыми силами одной женщины этого удавалось избегать. По-твоему, силами конгрегации это будет сделать сложнее?» «Так», – протянул охотник, бросив короткий взгляд на Хагнера. «А я-то намеревался спросить, что ты с ним собираешься делать? То есть я правильно тебя понял? Ты намерен вытащить его из этого трактира живым и невредимым, чтобы передать своему начальству? И что? Надеешься приручить?» «Довольно говорить о нем, точно о бродячем щенке», — тихо потребовал Бруно, и он с готовностью кивнул. «Ты прав. Он не бродячий щенок. Он волчонок, который уже через 5 лет вырастет во взрослую тварь, и хочет он того или нет, начнет убивать». «Кто-нибудь пытался опровергнуть эту теорию?» «Сомневаюсь. А то, что не отразило предъявленного опровержения, полагать бесспорным нельзя. Зверь внутри будет требовать этого, и он станет слушать своего зверя, а не людей вокруг себя. Парень взрослеет, и в его возрасте даже обычные, простые смертные подростки начинают вытворять невесть что. А такие, как он, сдерживать собственную злобу не умеют и не считают нужным». Несознательно, инстинктом чувствует, что это их сущность. А к чему спорить с сущностью? И спорить он не будет. «Остается поблагодарить Бога за то, — заметил Курт, — что он одарил парня столь впечатлительной, незлобивой и крайне добросердечной матушкой, по чьей опекой вырасти задиристой лютой бестии было крайне проблематично. И ты полагаешь, этого довольно? Послушай, — вздохнул Ван Аллен, помедлив. «Ну, подумай. Простая статистика. Не может быть, чтобы ни разу за всю свою жизнь он не сделал ничего подобного, как за ним не следи. Сколько живут такие, как он? Знаешь?» «И сколько?» «Переваливают далеко за век, если не попадаются и если ведут правильный образ жизни. А знаешь, что есть для такой твари правильный образ жизни? В том числе и правильное питание». А теперь, молот ведьм, догадайся, что это означает. Без этого радости жизни не столь долговечны. Лет 80, быть может, или 90. «Посмотри, какой задумчивый вдруг стал взгляд», — усмехнулся он, кивнув на Хагнера, по-прежнему не произнесшего ни слова. «Наверняка уже начал подумывать, что ему важнее — лишние лет 35 бытия или чистая совесть. Это достоверно?» «И еще как!» — неприязненно произнес Ван Аллен. — Попадались вам когда-нибудь члены тайных сообществ, промышляющих поеданием человечины? Только настоящие, а не те, что сознавались в ваших теплых объятиях от безысходности. Они сохраняют здоровье и силу вплоть до преклонных лет. Да и наступают эти преклонные года у них очень и очень нескоро. Надо объяснять, почему. И эти твари, как настоящему хищнику и положено, печенкой чует, что за пища им требуется для тех же целей. Стриги, заметь, тоже не пробавляются животной кровью. Цедят человеческую, только тогда они набираются достаточно сил. «Интересно», — задумчиво произнес Курт, бросив взгляд на застывшую в ужасе Амалию и мрачного, как ночь, Хагнера. «Упомянутые тобой члены каннибальских тайных сект упоминали на допросах, что человеческое мясо по вкусу весьма близко к постной свинине. Наверняка и состав схожий, а стало быть, это вещи относительно взаимозаменяемые. Ты впрямь намерен держать его на поводке, подкармливая свиными отбивными? И ты думаешь, он на этом успокоится? Его сорвет, рано или поздно. Когда-нибудь, хоть когда-нибудь, он сделает это, а остановиться после уже не сможет и не захочет. Стало быть, хорошо, что он будет под нашим надзором, если это и впрямь произойдет». «Да ты что? Серьезно?» — оторопело понизил голос охотник. «Ты намерен позволить ему спокойно людей жрать во имя Господне?» «Я», — терпеливо пояснил Курт, — «намерен сделать так, чтобы парень не стал чудовищем, которым ты его мнишь. Намерен сделать все для того, чтобы нуждающийся в помощи ее получил, чтобы в конце концов человек, никакого преступления в своей жизни не совершивший, не расплачивался за злодеяния других». «Ну, предположим так. Предположим, у вас это получится, или вам покажется, что получилось. Что вы намерены с ним делать тогда? Отпустить на волю, точно излечившегося душевнобольного. Воли ему не видеть, согласился Курт и, уловив взгляд охотника, брошенный на молчаливого Хагнара, кивнул. Он это понимает, Ян, и сам знает, что без надзора ему долго не протянуть. Разумеется, когда он войдет в пору полной сознательности, некоторая свобода действий ему будет предоставлена, однако без присмотра вовсе оставаться он не будет. Как, собственно, и любовь в конгрегации. «Любовь в конгрегации», — повторил Ван Ален медленно. «Я не брежу. У меня нет проблем со слухом. То есть ты хочешь сказать, что взял его на службу? Вот так запросто. Точно метельщика нанял?» «Оцени», — заметил Курт серьезно. «Сейчас ты узнал информацию, которая будет ведома, кроме здесь присутствующих, еще, дай бог, троим-четверым в конгрегации». «Я в восторге от оказанного мне доверия», — согласился охотник мрачно. «Особенно учитывая тот факт, что у тебя нет выбора, и именно от меня сейчас зависит, что будет с твоим новоявленным подопечным. Не стоит всего лишь крикнуть погромче, чтобы твои грандиозные планы пошли прахом. Или не следить за языком в будущем». «Припомни наш разговор, Ян», — попросил Курт настойчиво. «Припомни волка, о котором ты мне рассказал. Я лишь хочу сделать то же самое. Согласись, убить парня просто за то, что он уникален, несправедливо. Отпустить его на все четыре стороны немилосердно по отношению к нему же самому в первую очередь. Что, по-твоему, я должен сделать еще, кроме как попытаться примирить его с окружающей действительностью, а действительность с ним?» «У вас не получится, уясни ты это. Ну а ты-то сам понимаешь, что выхода у тебя нет?» Вдруг, обратясь к Хагнару, осведомился охотник. «Ты осознаешь, что тебе одна дорога, к тебе подобным?» «Не смотри на него!» — отдернул он строго, когда тот скосился на Курта. «Говори сам за себя. Ты в самом деле полагаешь, что сможешь стать человеком?» «Я хочу этого», — не сразу ответил парнишка. «Я не хочу той дороги. Однако понимаешь, что это неисполнимо?» «Кто так сказал?» — возразил Хагнар уверенней, подняв к нему глаза и уже не отводя взгляда. — Никто не пытался это опровергнуть. Никто до сих пор не пытался что-то изменить. Я попытаюсь. И я буду не один, а значит, шансы на успех больше. — Ты думаешь, что тебя станут носить на руках, нянчиться и беречь, как зеницу ока? — вкрадчиво уточнил Ван Ален и наклонился ближе, упершись в столешницу локтями. — Хочешь, я расскажу тебе, что будет с тобой, если все это закончится, и ты доберешься живым до его начальства? Тебя заточат в каком-нибудь далеком монастыре в глухом подвале, раз в месяц запирая в клетке. Ты будешь единственной живой и здоровой тварью в руках инквизиции, и уже они-то такого шанса не упустят. Тебя будут колоть, резать, бить, испытывать сталью, серебром, железом, огнем, ядом, черт знает чем еще, дабы проверить, что на тебя воздействует и как. И смотри-ка, молот ведьм мне не возражает, не обвиняет меня в том, что я пытаюсь переврать его благие намерения, очернить такую милосердную и благочестивую конгрегацию. Что это значит? Что я прав. Ну, как тебе такое будущее, парень? Лучше, — отозвался Хагнар, — чем, проснувшись поутру, обнаружить подле себя обглоданный скелет девицы, с которой уснул накануне. — Говоришь то, что молот ведьм хотел бы услышать, — констатировал охотник, распрямившись. — Строишь из себя саму невинность. И чего же я, по-вашему, хочу этим добиться? Расположить к себе следователя, чтобы натравить его на вас и тем спасти себе жизнь? Просто отбрыкаться от смертной казни? Или получить от конгрегации в будущем лицензию на то, чтобы блюсти правильное питание? Таков мой тайный план. Прикидываться безобидным простачком, пока не соберу силами и не пущусь во все тяжкие. А чего вы хотите от меня добиться? Желаете убедить меня в том, что моя будущая жизнь хуже смерти? Желаете, чтобы я сам захотел эту жизнь оборвать? Желаете очистить совесть, сгрузив смертный грех на меня самого? Не дождетесь. «Не советовал бы мне дерзить», — предупредил Ван Ален неприязненно, и парнишка пожал плечами, все так же не отводя взгляда. «Не хотите честных ответов? Не задавайте мне вопросов». «Палец в рот не клади», — — отметил охотник. «Отхватит вместе с рукой, а остальное доест на завтрак». «В том, что касается моего случая, вы в довольно выгодном положении», — согласился Хагнар. «Есть множество всевозможных острот, которыми можно меня изводить. К примеру, 5 ночей в месяц я из кожи вон лезу, а также выворачиваюсь наизнанку. Время от времени теряю человеческий облик, а порой даже готов волком быть. А также меняю шкуру, но не нрав», — жестко оборвал охотник, кивнув Курту. «Ну, как тебе? Что скажешь? Само благонравие и кротость». «Две минуты назад я был готов своротить тебе нос», — возразил он с усмешкой. «И своротил бы, имей ты глупость продолжить эту бессмысленную потасовку. Ты напустился на него с обвинениями. Чего ты ждал? Парень умеет за себя постоять, слава богу. Отлично настрой для конструктивной работы над собой в будущем. Плакальщики над собственной тяжкой долей мне, говоря правдиво, несколько наскучили. Поглядишь, что будет в этом самом будущем. Только плакать тогда, боюсь, придется не тебе», — вновь обратясь к Хагнару, сообщил Ванарин. «Это кроме того, что до тех весьма умозрительных дней еще надо дожить. Причем, опять же, не тебе», — уточнил он, ткнув пальцем в Курта. «Ему. Без его защиты ты лишь еще один зверь на пути любого другого инквизитора с менее развитой фантазией или первого встречного охотника. Первый встречный охотник, замечу, уже здесь. Если ты выкинешь что-то, что мне не понравится, парень, хоть что-то, убью на месте. Переступлю через себя и сверну к чертям собачьим шею. Умрешь быстро». «Эти слова», — подытожил Курт, — «я воспринимаю как довольно своеобразное уведомление о том, что ты все же решил примкнуть к нашему маленькому заговору. И, Дест, ты не намерен раздражаться криками, созывать общее собрание или хвататься за оружие незамедлительно. И, как уже сказал, наверняка об этом пожалею». «Спасибо», — снова едва слышно выдавила Амалия. Охотник поморщился. «Отец меня не видит сейчас», — тоскливо проронил Ванален. «Ни за что в жизни ему в этом не признаюсь, даже на смертном одре. Я намерен прятать тварь от людей и ограждать от неприятностей. Не верю сам себе». «Быть может», — снова вмешался Бруно, — «для начала стоило бы употреблять иное слово, хотя бы в его присутствии. Не думаю, что твое поведение — самый лучший способ пробудить в Максе любовь к роду людскому. Даже у меня все более крепнет желание, по меньшей мере, тебя облаять». «Волки лаять не умеют», — отмахнулся охотник. «А вот такие твари, так и рычать толком». «А вот здесь», — возразил Курт уже нешуточно, — «мы перейдем таки к серьезному разговору, Ян. Первое, что я хочу заметить, Макс не из тех». Усмешка, кривящая губы Ванналина, исчезла вмиг. В мгновение он сидел недвижимо и безмолвно и, наконец, медленно выговорил: «Так, я это видел, как ты понимаешь, собственными глазами», — продолжил Курт в наступившем молчании. «Макс относится к той разновидности, что повыше полетом, полноценный волк». «Все занятнее и занятнее», — все так же неспешно проговорил охотник, переведя взгляд с Хагнера на его мать, и снова обернулся к Курту. «Не думаю, что ошибусь, если предположу следующее. Когда этой ночью ты обсуждал со мной причины всего происходящего, ты уже начал понимать, что к чему». «Боюсь, да», — согласился Курт, и Амалия несмело спросила. «О чем вы?» «Думаю, парню с матерью лучше выйти», — снова умолкнув на миг, вздохнул Ванален. «Не для их это ушей». «Они все равно все узнают», — возразил Курт, — «и пусть лучше узнают от нас». «Быть может, ты и прав», — нехотя согласился тот. «Хотя ставить парня перед таким выбором не рановато ли?» «Думаю, Макс вполне взрослый и рассудителен для этого». «О чем вы говорите?» — повторила Амалия нервно, и охотник кивнул на Хагнера. «Он внебрачный ребенок, ты сказала. Кто его отец и где он теперь? Он погиб до рождения Максимилиана. Но при чем здесь как погиб?» «Позволь мне», — оборвал Курт, не дав Амалии начать долгое повествование. Он работал на мельнице ее отца несколько месяцев. У них случилось. Парень был любителем поплавать, ночами в основном. И однажды, уйдя к реке, не вернулся. Спустя время она узнала, что в положении. «Тело нашли?» — — спросил Ван Ален и, дождавшись кивка, уточнил. «Узнаваемым?» «Что вы все этим хотите сказать?» — растерянно пробормотала Амалия. «Не понимаю». «Нет», — ответил за нее Курт. «Труп был обглодан хищником. Судя по всему, типичная схема, описанная тобою. Не дождался всего пары месяцев, чтобы узнать, что у него получилось. Признаюсь, поначалу я подозревал деда. Уж больно он терпимо отнесся к несовершеннолетней беременной дочери. Больно холил внебрачного внука. Однако, подумав...» «Да», — согласился охотник, когда он многозначительно умолк. «Я уже говорил это не раз за время пребывания здесь, однако повторю. Вот это вляпались». «Что происходит?» — требовательно спросил Хагнер, переводя хмурый взгляд с одного на другого. «О чем идет речь? И при чем здесь история моего происхождения? Ты не задавал себе вопроса, почему ты такой?» — отозвался Ван Ален. «Откуда в тебе зверь?» «Каждый день, последние два с лишним года. А вы знаете ответ?» «Такой сущностью наделяются лишь одним путем, парень. Получают по наследству. И ты свое обрел по той же линии. Так они поступают», — продолжил он под возникшее вокруг молчание. «Находя себе подходящую девицу, крепкого здоровья, выносливую, учитывают еще какие-то им одним ведомые признаки. Быть может, нюхом определяют, этого не знаю. Живут с ней некоторое время, и если результата нет, бросают или исчезают без объяснений, или умирают вдруг, оставляя слабоузнаваемый труп, и ищут следующую, пока не наткнутся на ту, что сумеет переломить человеческую натуру, забеременеть от твари и родить такую же тварь». «То есть», — медленно заговорил Хагнер спустя мгновение тишины, — «вы хотите сказать, что он жив? Что мать он просто использовал? Этому есть доказательства, кроме ваших предположений?» «Вервольфом становится только так», — твердо повторил Ван Ален. «Это доказано веками исследований, только передача из поколения в поколение». «Тогда, быть может, мастер Гессе прав? Быть может, мой дед им был или бабка?» «Дед вел себя странно ночами, исчезал. По соседству то и дело пропадали люди или животные. Он заводил с тобой странные разговоры». «Предполагаю, что нет, судя по твоему лицу. Думаю, если б носителем вервольфьей сущности была твоя бабка, дед наверняка уловил бы что-то странное в жене, которая любит погулять ночами. И кроме того, передача через поколение — это невероятная редкость, не случается почти никогда». «Что же касается твоего отца, — продолжил Курт, — то здесь совпадает все. Он появился неизвестно откуда, на время, и исчез, уходил ночами. Плавать? Да, возможно, время от времени. Есть ведь и у ликантропов свои пристрастия. Он пробыл в тесных отношениях с твоей матерью довольно для того, чтобы убедиться, что результата нет. Тело, найденное спустя несколько дней, было обезображено хищником. Поскольку твоя мать вне подозрений, дед и бабка не подходят, а иных способов получить такие способности нет». «Судя по всему, — подхватил охотник, — пройдясь по Германии с осеменением множества девиц, он через годы решил совершить повторное путешествие, дабы убедиться в том, что не произошло того, что мы, собственно, и имеем. Беременность вскрылась после его ухода. О твоем наличии он узнал, побывав на месте вашего прежнего жительства. Наверняка узнал и о том, что вы вот так внезапно снялись и исчезли. А выследить несложно. И он выследил». «Думаю, ты понимаешь, к чему мы подводим? Множество тварей подручных и их вожак, такой же, как ты, собравшийся здесь, это не совпадение». «Хотите сказать, что там, за стенами, мой отец?» — выговорил Хагнер с усилием. «И что же, он пришел за мной?» «Ему нужен наследник», — подтвердил Ван Ален. «Лет ему еще, как я понимаю, немного». Однако о подобных вещах твари думают заранее. Кроме того, наличие готового преемника укрепит его и без того крепкую власть и упрочит и без того, несомненно, авторитет стаи. Но основная идея — продолжить род и воспитать нового вожака. Там, снаружи, собрались твои будущие подданные и папенька-король. Потому он не вошел в трактир под видом постояльца. Бывшая подружка могла признать его, а к чему лишнее осложнение? «Что же вы говорите такое?» — сдавленно заспорила Амалия. «Почему вы все это говорите? Этого не может быть! Вы ничего не знаете!» «Мам!» — хмуро отдернул ее Хагнер, и та отмахнулась. «Нет! Я знаю, о чем говорю. А все это чушь!» «Понимаю!» — с непритворным состраданием вздохнул Ван Ален. «Обидно до чертиков! Ты проливала слезы над его трупом, а он в это время шуршал по окрестным городам и весям в поисках еще одной дурехи». «Я бы попросил», — сухо заметил Бруно. Охотник поморщился. «Ай, брось! Ничего оскорбительной последней новости она уже услышать не может». «Все это неправда», — повторила Амалия. «Мы собирались пожениться. Он обещал». «Ну, красавица милая», — укоризненно протянул Ван Ален. «Уж настолько наивной не будь, обещал». «Наш любитель состоятельных горожаночек Марии тоже много чего обещал. И что ж, хотя твой Максимилиан», — приглушенно подсказала она, и Ван Ален кивнул, скосив взгляд на Хагнера. «Ага, вот оно что. Так вот, твой якобы почивший Максимилиан, быть может, свое обещание и исполнил бы, если бы о твоем интересном положении стало известно до того, как он решил перейти на следующее место. Женился бы, остался, заботился, растил бы, готовил бы. Посему, если воспринять всерьез безумную идею молота ведьм, на твоем месте я бы возблагодарил Бога за то, что этого не случилось. Уж он-то вырастил бы из твоего отпрыска такой же, как он сам, исчадие». «Но ведь все это только ваши догадки», — уже не столь уверенно, тускло возразила Амалия. «Это просто догадки. Никто не может точно знать...» «Мам», — повторил Хагнер строго, — «хватит. Сама ведь понимаешь, что они правы. Все, что ты знала, что рассказывала мне, — ложь. Давай признаем. Он не безобидный сорвиголова, преждевременно погибший по глупости. Он вполне разумный и расчетливый сукин сын», — подсказал Ван Ален, когда тот замялся. «Буквально». «Я не хочу в это верить», — потерянно прошептала Амалия. «Не желаю. Как можно дальше быть, узнав такое?» «Я узнал, что я невесть что», — возразил Хагнер. «И ничего. Как видно, с этим жить можно. Теперь я узнал, что мой отец — тварь еще более худшая, чем я. Но я намерен жить дальше, и тебе советую». «Не смей так о нем», — начала Амалия и запнулась, оборвав сама себя и закрыв лицо ладонями. «Сейчас», — осторожно заговорил Курт, — «для тебя настало, наверное, главное время в твоей жизни, Макс. Ты принял мое предложение, потому что бежать было просто некуда. Но теперь выход появился. Теперь тебе предстоит решить, на чьей ты стороне и кем полагаешь себя ты сам. Напомню, он уже был здесь, когда и ты находился за стенами. И не может быть, чтобы он не пытался увести тебя. Наверняка пытался. Наверняка ты не ушел сам. Быть может, и неосознанно, быть может, просто второй половиной инстинкта, человеческой частью чувствовал, что твое место здесь. Подумай об этом. Ты можешь сказать что угодно. Ты сумеешь, быть может, солгать мне так, что я тебе поверю и не увижу обмана, затаиться, выжидая момента, когда удастся от меня избавиться, и таки выбрать другую дорогу. И поэтому я не жду от тебя слов. Не стану требовать в сей же момент ответить мне, что ты решил и как поступишь. Сделай этот выбор для себя. Мне останется только поступить в дальнейшем в соответствии с этим выбором». «То есть», — усмехнулся парнишка невесело, — «прирезать меня, если я ступлю не на ту тропинку?» «Ты ожидал от меня другого?» «Нет», — отозвался Хагнер уже серьезно. «И ждете вы этих слов или нет, я все-таки скажу. Мое решение осталось прежним. Не желаю той жизни. И в конце концов не хочу иметь ничего общего с человеком, для которого я что-то вроде породистого щенка. Ведь, как я понимаю, если бы его особенность не передалась мне, он не стал бы нас преследовать». «Наплевал бы», — подтвердил Ван Ален. Парнишка кивнул. «Вот и все. Должно быть что-то большее, чем общий цвет глаз». «Хочешь сказать», — недоверчиво уточнил охотник, — «ты на нашей стороне?» «Я на своей стороне», — возразил Хагнер коротко. «То, что по ту сторону, мне не нравится. Может, эту тему мы закроем? Я здесь вместе со всеми, в том же положении, что и все. Я хочу помочь». «Чем?» «Чем угодно», — дернул плечом парнишка. «Вы намерены выйти за железом в телеге Феликса. Уж с этим я справлюсь. Приставьте меня к делу. Дайте помочь, чем смогу. В конце концов, первопричина всего — я». «Это и настораживает», — возразил Ван Ален, нахмурясь. «В свете чего выпускать тебя за стены мне не хочется. Отказываться от лишних рук глупо. Я, в конце концов, могу нести не меньше, чем вы, а то и больше». «Поручишься за него?» — с усмешкой спросил охотник. Курт пожал плечами. «В том, что он не возьмет ноги в руки именно сейчас? Вполне». «Тогда подведем такой итог», — вздохнул Ван Ален недовольно. «Я не принимаю, как доказанный и бесспорный факт, что ты безопасен, что все в твоих уверениях правда. Однако дам тебе шанс. Я промолчу перед остальными и не убью тебя сейчас. Чем черт не шутит? Быть может, пока еще ты не смешался со своим зверем всецело, ты впрямь на что-то в этом смысле способен. Но учти, парень, запомни, бойся меня. При малейшем, самом крохотном подозрении пущу на воротник». На взгляд Хагнера охотник запнулся, как камень, и поднялся, механически оправляя свитер. «Ну, поехали», — не глядя ни на кого, подытожил Ван Ален и приглашающе махнул рукой к двери.